Глава 4. Любил я в детстве смотреть старые боевики. Сидишь на диване, кушаешь будёты, приготовленные бабушкой, а за окном летний денек. По телевизору крутит какой-то старенький боевичек со Шварцем. Идиллия. Меня часто на выходные отводили к бабушке с дедушкой. Там я отъедался. Иногда дед заходил ко мне в комнату, садился рядом, и мы вдвоем смотрели за тем, как герой-одиночка уничтожает кучу врагов. Но кто же знал, что я в свои 30 с хвостиком сам окажусь тем правым качком, который будет карать плохих и спасать невинных. Хотя нет, все же я не был так сильно накачан, как Шварц. Это просто неудобно. Мышцы должны быть более мобильными. Но в данном случае все зависело от мощности мотоцикла. Она была. Пора уже сделать что-нибудь безумное в стиле альтскульных боевиков. Мы стартанули сразу же, как показался самолет. И сейчас держались у него в хвосте. Огромные шасси выехали из днища и плавно коснулись земли. Вот только махина не собиралась останавливаться. Багажный люк, на котором была нарисована пузатая граната на желтом фоне, пошел вниз. Когда он коснулся земли, в воздух поднялись клубы пыли и накрыли нас полностью. Если бы не Лора, которая включила на них глазки, и болванчик, транслирующий изображение с нескольких сторон, мы бы просто потерялись. Вопил от адреналина откуда-то сбоку Есенин. Его можно понять. Я и сам испытывал подобные чувства. То, что мы хотели сделать, было очень опасно и рискованно. Но кто не рискует, тот не летит на серверный пояс. Засунув лисенка поглубже, я прибавил газу, и мы аккуратно заехали на рампу. Внутри нас встретили два десятка военных разных рангов. Все они отдали нам воинские приветствия. Хотя странно, насколько мне известно, у Саши не было звания. Ну или я просто не знал об этом. Да и не особо интересовался. Александр Сергеевич, мы рады приветствовать вас на борту нашего слона. Первый подошел молодой парень, звание капитан. До точки высадки лететь около 10 часов. Утром обещают ясную солнечную погоду. Здорово, бойцы! Слезая с мотоцикла, крикнул он на весь самолет. Проводите нас в более комфортные условия, а то мальчику надо немного отдохнуть. Он без зазрения совести свалил все на меня. Взрослым магам тоже надо отдыхать. Все же уже не тот запал. Ухмыльнулся я, передавая мотоцикл одному из солдат. Бойцы буквально замерли на местах, не ожидая от меня такой дерзости. А что не так? Я всего лишь ответил им той же шуткой. Да, надо бы, потянул он спину, снимая куртку и кидая ее рядом стоящему военному. Головой отвечаешь, погрозил он ему пальцем. Парень побледнел и, раскланившись, обнял кожанку, как самое ценное, что у него было, и ушел. Я же пока отпустил лисенка на пол, и тот принялся кружить по самолету, обнюхивая все подряд. Некоторые солдаты улыбались, заметив двухвостого мелкого зверька, а кто-то с сомнением отходил подальше. Вдруг он еще их покусает? Наверняка, у многих сейчас в головах мелькали мысли на вроде. Какого хрена этот парень себе позволяет? И раз уж я с ним, возможно, меня стоит опасаться. Саша тем временем пошел в сторону носовой части. Капитан направился за ним. Это вот еще что, остановился Саша на полпути, как будто что-то вспомнил. Как тебя зовут, сержант? Терентьев? Марат Парнетеевич, отчеканил он, приставив потную ладонь к виску. Есенин встал на мостик, откуда просматривался весь грузовой отсек. Я подошел и подсадил Кицуню к нему. Марат, скажи, а у вас есть такой солдат, зажигалкин, Савелий Савельевич? С островком волос он обвел пальцем голову. Все повернулись к парню лет 30, который сидел на ящиках и внимательно смотрел на нас. Богат кивнул он, махнул рукой, и голова того солдата взорвалась, забрызгав стену кусочками мозга. Был пацан и нет пацана. Все застыли, даже я, не знал, как реагировать. Солдаты боялись пошевелиться, ожидая, что этот неуравновешенный маг может учудить что-то подобное и с ними. Лора начала сама напитывать тело энергией. Болванчик завибрировал, накаляясь. В воздухе повис легкий запах смерти. И притом он мог задеть любого. «Саша, это что за херня? Сейчас была?» Схватил я его за плечо. «Миша», он повернулся ко мне с детской улыбкой. «А что не так?» Сержант как стоял с рукой, так и замер. «Ты убил военного при исполнении. Я немного вышел из себя. Если это была какая-то шутка, то неудачная. Но также мне представлялось, что Саша куда адекватнее. Но он был именно тем, кем и казался с самого начала. Настоящий психопат. Даже если он это сделал из благих намерений, то это было куда хладнокровнее, чем у остальных. Только Кицуни деловито подошел к Есенину и укусил его за ногу. Не сильно, а больше для профилактики. «Ха, Фокс, братишка, ты единственный догадался. Улыбнулся Есенин, присаживаясь на корточки и гладя лисенка. Он встал и достал из штанов лист бумаги. Вручил его капитану Терентьеву. Болванчик оказался за спиной и показал содержимое записки. Это была казнь. Там гласилось, что некто Зажигалкин шпион. Приговор привести на месте. Без суда и следствия. Что за первый тайный отдел полиции? Спросила Глора. Прошу прощения, кивнул капитан и вернул записку. Благодарю за разъяснение. Он посмотрел на остальных солдат. Вольно. Разошлись. С такими подонками, которые работают по другие страны, надо действовать быстро и без промедления, пояснил Саша. Простите, Александр Сергеевич, наклонился поближе капитан, боясь, что его могут услышать. А среди остальных несцы. Маратик. Они молодцы, служат на благо империи. Хлопнул он его по спине, и тот аж присел. Кто командир этой посудины? Майор Арестов Альберт Миронович, ответил капитан. Ясно. Мы прошли на верхний ярус самолета, где обстановочка была куда лучше. Стены обиты дорогим лакированным деревом. Барная стойка в углу. Два телевизора. Та же два ряда кожаных белых кресел. Дальше был туалет и две спальни. Стюардессы красивые девушки лет 20 в одинаковой голубой форме со значком крылышек на пышных грудях. Заглядение. Вообще не складывалось впечатление, что это большой грузовой военный самолет. Скорее очередной джет богатенького аристократа. Хотя откуда мне знать. Я в этом мире не видел комфортных самолетов. Только дирижабли. Глора просканировала все и дал общий отчет. Оказалось, тут есть место, куда даже она не смогла попасть. Дорого-богато, удивился я, оглядывая салон. А то хмыкнул Саша, скинув кожаные бутсы в угол и пошлепал босиком к бару. На говне не летая. Это военный самолет. Уточнил я, опуская лисенка на мягкий ковер. Ну я попросил некоторые модификации, он развел руками. Зачем трястись в железном коробе, если можно долететь с комфортом? Выглядит круто. Я подошел к стойке и, взяв бутылку пива, сказал. Ну за начало нашего задания. За начало. Мы чокнулись и отпили по глотку. Появлялось ощущение, что в этом приключении у меня будет слишком много алкоголя. Пришлось попросить Лору выделить для этого отдельный резерв энергии. Так сказать, на черный день, чтобы всегда выводить алкоголь. Мы упали в кожаное кресло друг напротив друга. Перед нами был небольшой деревянный столик, куда запрыгнул лисенок. А Фокс-то молодец, раскусил меня, улыбнулся Саша. Видел, как все испугались. И стоило оно того. Удивился Илья. Определенно. Я не стал спорить. Лора уже давно рассказала про все психологические травмы этого всесильного мага. Отставив на время разговоры, я уставился в окно. Самолет медленно поднимался вверх, старательно прорезая кудрявые облака. Солнце просвечивалось сквозь мелкие завихрения, создавая причудливую и красивую картину чего-то нереального. За этим можно наблюдать бесконечно долго. «Миша, на минутку», — сказал Лора, намекая, что надо бы поговорить во внутреннем хранилище. Оказавшись на пляже, где, как всегда, был маленький рай, я огляделся и вздохнул морской воздух полной грудью. Островок для уголков благоухал и расстраивался. Там уже начали появляться какие-то строения, мало похожие на то, что я видел до этого. Но что-то в них было монументального, монолитного, серого. Откуда у них цемент? Сами создали, научились использовать воображение. Сейчас на их острове возвышалось огромное серое здание в виде наковальни. Толстая ножка здания со смотровой площадкой наверху и рассадящиеся в стороны строения. «Миша, здравствуй!» – раздался голос рядом со мной. Посейдон, как всегда, был сама невозмутимость. Сейчас он стоял рядом со мной в форме сферы с глазом, парящим в воздухе, как и в первый раз. «Привет, приятель, что там у тебя?» Я сразу догадался, что Лора меня позвала из-за него. Я поговорил с Валерой, начал он. «Пока никаких изменений, но он интересуется тем, что у тебя в хранилище». «Ну пусть интересуется», — улыбнулся я. «Это все». «Нет, Маруся недавно вернулась с прогулки звездочетом. Судя по тому, что она попросила налить графин воды для цветов, у них все хорошо». Все же он любил посплетничать. Когда они с Валерой встречаются, то втихаря перетирают всем косточки и хитро хихикают. «А вот Трофим в печали. Нам завтра уезжать». Надя сказала, что больше задерживаться нет смысла. И еще нас сегодня хотели отравить. Я немного напрягся, но вроде Посейдон не нервничал. Может, и пронесло. «Знаешь, мне всегда было интересно. Ты когда-нибудь злишься?» Спросил его. «Что ты?» «Много раз. Например, когда мое любимое здание на окраине страны было сметено астероидным дождем. Или когда мне подсунули фальшивую родниковую воду. Но это было давно. Сейчас же, с опытом и знаниями, я могу сказать смело, что я преисполнился и меня довольно трудно вывести из себя. Этот мир мне абсолютно понятен. Моя жизнь намного длиннее некоторых особей, и волноваться о том, о чем я забуду через несколько дней, не имеет смысла. Также Валера, приятель, давай про отравление, прервал я монолог. Вот его иногда заносят. Кто-то утром подлил в систему водоснабжения яд, ответил он. Ему эта тема явно была не так интересна, как сплетни про Марусю и Трофима. Подробнее. Ты же знаешь, что теперь я постоянно обеспечиваю фильтрацию помещений, в которых мы останавливаемся. Начал он. Утром заметил, что в магистральную трубу, которая протекает к нашему дому, кто-то вылил несколько литров сухого батрахотоксина. Отфильтровать его легко. Но это заняло у меня некоторое время, и я не успел опознать тех, кто это сделал. Понял. Лора, насколько этот яд опасен? К вечеру все почувствовали бы усталость, а утром они бы, скорее всего, не проснулись, пояснила Лора. Значит, ждите гостей. Думаю, не надо объяснять, что делать. И вы справитесь сами. Разумеется, но во избежание лишнего ущерба скажи, куда ты дел коробку бутылку, горная слеза. Его невозмутимый голос даже вел меня в ступор. Это ты у Маруси или Трофима спроси, улыбнулся я. Кстати, Данил, на всякий случай спрячьте. Или представьте кого-нибудь к нему. Он все же не такой опытный головорез, как вы все. Хорошо. Кстати, еще вопрос. Ну, говори, уже вздохнул я, понимая, что он просто хочет немного поболтать. Валеру мы забираем с собой. А вот этот вопрос реально ввел меня в затруднение. Нет, пока не надо, от меня не ускользнуло резко упавшее настроение Водянова. Прости, дружище, но пусть он будет поближе ко мне. Если он передумает и захочет объединиться, то лучше его далеко не отпускать. На этом мы распрощались, и я открыл глаза. Саша пристально наблюдал за мной немигающим взглядом змей, готовящийся к нападению. Что-то не так, обратился я к нему. Да нет, просто ты как будто выпал из реальности. Ого, а он довольно проницательный, хмыкнула Лора. Тут к нам подошли прекрасные стюардессы и положили перед нами по меню. Надо отметить, что бы мы хотели на обед. Я не стал долго размышлять и просто поставил везде галочки. Хороший аппетит, похвалил Саша, повторяя за мной. После плотного обеда я сказал, что пойду в спальню и попробую практиковать печать энергии. Трофим сидел на диване, укутавшись в плед, и с наслаждением попивал большую кружку кофе. Недавно открыл для себя такой жанр, как вейстерн. Уж больно любил он, как ковбой быстро выхватывают пистолеты из кобуры и стреляют, не глядя. Разумеется, он мог так же, но все же где-то на задворках сознания он спрашивал себя, кто бы победил в этой дуэли, он или главный герой. Маруся крутилась, как всегда, на кухне. Сегодня у них на ужин маринованное в вине свинина с жареной картошечкой и грибами. Трофим специально сбегал в магазин на территории и купил селедку в масле и лук. Раз в 100 лет можно себя побаловать. Рыцари вместе с Настей сидели на втором этаже и гадали по картам. Совсем недавно Надя научила их этому колдовству, и теперь все свободное время они то и делали, что раскладывали карты. Надя же сидела в кабинете, работая как пчелка. Но иногда выходила кушать со всеми. Она хвасталась фотками нового поместья, в которое они должны были скоро переехать. Емеля все время крутился в гараже у Данилы, помогая ему в качестве домкрата и таская двигатели туда-сюда. «Трофим, зови девочек, ужинать будем», – выглянула Маруся из кухни. Она держала в руках противень с ароматной свининой. «Посейдон, позови мальчиков». Запах быстро разнесся по всему дому, заполняя комнаты. Когда домашние собрались за общим столом, каждый болтал о своем. «А Ниша приедет?» – спросила Андромеда, отправляя селедку в рот и закусывая стручком лука с солью. «Неизвестно», – пожала плечами Надя. «Надеюсь, через неделю. У него скоро мировая универсиада, надо подготовиться». Он еще упомянул, что, возможно, поедет в Японию. Нахимова хочет провести свой день рождения там. «Ой, а мы же были в Японии», – спохватилась Лира. «Помните, девчонки, мы тогда притворялись гейшами?» «Да», – кивнули остальные. «Дурацкий макияж, дурацкая одежда. Неудобная. Постоянно рвалась, когда у нас было задание на ликвидацию. Если бы кто-то заглянул в окно, то увидел бы большую дружную семью, собравшуюся за семейным столом. Никому и в голову бы не пришло, какие кровавые темы обсуждаются за столом. «Маруся, а ты была в Японии?» – спросила Настя. «К сожалению, только на Сахалине», – пожала она плечами. «Вон, Трофим был по роду службы. Ох, да где я только не был», – махнул он рукой. Перед ним стоял маленький горшочек с салом и чесноком, вареная картошка с укропом и маслом. И вся эта симфония периодически отправлялась ему в рот. Но в Японии очень красиво в марте-апреле, когда яблони цветут их. Надеюсь, когда-нибудь и у меня получится там побывать, вздохнул Емеля. С таким господином всем, может быть, улыбнулся Данила. И все засмеялись. Они поужинали, и наступило время десерта. Штрудел с заварными печеньями. «Как думаете, поступить?» Спокойно спросила Надя, делая глоток теплого какао. «Они должны прийти вечером». «Да», кивнул Трофим. «Скорее всего, или ближе к ночи». «Посейдон, ты если что отследишь их путь?» «Да, без проблем», раздался голос из вазы на столе. «Тогда действуем по обычной схеме, а того случайно отпускаем». «Остальных в расход», сказала Маруся, накладывая штрудел в тарелку и передавая Иридан. «Аккуратно, дорогая, горячо». «Спасибо», кивнула девушка и откусила кусочек. «МММ, песня». «Кстати, а что если их будет мало?» Трофим посмотрел на Марусю. У них двоих был большой опыт подобных операций, и они могли прочитать множество ходов. «Скорее всего, так и будет. Группа из 5, максимум 7 человек. 2 на улице, остальные в доме. Только что им надо. Вот в чем вопрос. К 11 вечера все сделали вид, что шли спать, а через час со стороны забора тихо подъехала машина без номеров. 5 человек в черном выпрыгнули наружу, один остался за рулем. Остальные перелезли через забор и забрались в приоткрытое окно. Надя заранее попросила его открыть, чтобы они не выбили стекло. И тут началось представление. Как только 5 бандитов зашли в гостиную, со второго этажа послышались шаги. Они переглянулись и попрятались кто куда. За диван кресло, за угол и двое ушли в соседнюю комнату. Спускалась красивая рыжая девушка в одних трусиках. Ее пышные упругие груди покачивались в такт шагам. Судя по виду, ей было нехорошо. Она еле переставляла ноги. Когда она прошла мимо дивана, за ее спиной тут же возник темный силуэт с кинжалом. Бандит не стал долго думать и решил одним ударом добить девку. Хотя она была чертовски красива. Бругая задница, шикарная грудь, а татуировки по всему телу только придавали изюминки. Да и она в любом случае умрет от яда. Но, возможно, он подействовал на нее хуже. Взмахнув кинжалом, он нанес молниеносный и точный удар в шею. Но клинок лишь почертил в воздухе дугу. Какого пробормотал бандит, то в ту же секунду его живот распороло длинное, похожее на полумесяц лезвие. Девушка одним движением располовинила тело. «Это засада!» – крикнул тот, кто прятался за поворотом. Он отвернулся от кровавого зрелища, чтобы выпрыгнуть в окно, но ему в подбородок воткнулось длинное лезвие, а рот прикрыл женская ладонь. «ТСС, не кричи!» – сказала черноволосая женщина. Тот, кто сидел за диваном и все видел, попытался убежать в комнату, куда спрятались 2 его напарника. Вот только оттуда вышли еще 2 голых девушки, покрытые кровью. В руках у них было по одной отрубленной голове его товарищей. «Кто-нибудь помоги!» – завопил он, но он не успел даже договорить. Его голова расплющилась, словно 2 огромных молота врезались с 2 сторон. «Посейдон, ну как?» – сказал Трофим, спускаясь с 5 халатами для девушек. «Я поместил часть себя в машину. Водитель уже умчался, так что скоро буду знать конечную точку», – ответила Ваза над камином. Девушки укутались в махровые халаты, и они быстро пропитались кровью. «Ну что, дамы и господа», – хлопнула в ладоши Маруся. «Тряпки, швабры в руки и за уборку. Не могли поаккуратнее. Мой самый чистый». Кивнула женщина в сторону трупа, чья голова была опрокинута в ведерко, и туда же стекала кровь.